«Господа», — сказал Коулман, — «полагаю, что идти вдвоем в атаку против туркмен — чистое самоубийство». «Совершенно с вами согласен, Роберт», — перебил его я. «А потому предлагаю изменить характер вылазки. Мы с полковником не пойдем в атаку, но пойдем в разведку и добудем языка». Коулман только руками развел. «Для чего вам туркменский пленный? Что он может сообщить интересного? План своего командования? Но ведь у них нет никаких планов, кроме как налететь с диким криком, что-то украсть и умчаться обратно в степь. Вот и вся их стратегия. И ради этого вы подвергнете свою жизнь опасности?» «Я немного знаю туркмен, и уверяю вас, Роберт, они далеко не так просты», — отвечал я веско. «Это, во-первых. Во-вторых, что вы еще можете нам предложить? Отступить от нашего предприятия, не потеряв чести, мы не можем, не так ли, полковник?» Олдридж стоял белый, как мел, но у него все-таки достало сил кивнуть. «Таким образом, — продолжал я, — у нас остается два варианта. Кавалерийская атака или вылазка за языком. Я голосую за вылазку. Что скажете, Олдридж?» Полковник, уже понявший, что свидание с врагом неизбежно, и потому совершенно потерявший дар речи, снова слабо кивнул. В конце концов, вылазка к противнику под покровом тьмы оставляла некоторые шансы, чего нельзя было сказать о кавалерийской атаке. Оставалось понять, когда именно мы отправимся за языком. Я сказал Олдриджу, что надо ждать ночи безлунной, или, по крайней мере, облачной, так, чтобы было темно. Полковник согласился со мной, и не из соображений разума, а просто потому, что не имел сил возражать. К его чести надо сказать, что он довольно быстро пришел в себя и снова обрел самообладание, хотя и поглядывал на меня с некоторым страхом, очевидно, не понимая, чего еще от меня можно ждать. Как известно, на войне нет хуже врага, чем друг, который тебе не доверяет. Он может наделать глупостей просто от испуга. Поэтому я решил, насколько возможно, успокоить беднягу. «Послушайте, Джордж», — сказал я ему, как только мы остались наедине, — «я признаю, что вел себя с вами не безупречно и хотел бы извиниться. Возможно, один из нас не вернется из вылазки. Может быть, мы оба найдем там свой конец. Поэтому я хочу, чтобы между нами не было неясностей. И еще раз повторяю, мне жаль, что я так с вами обходился». На губах полковника немедленно загуляла снисходительная усмешка, и он даже осмелился хлопнуть меня по плечу. «Оставьте, ротмистер», — сказал он, — «все это пустое. Считайте, что ваши извинения приняты, и останемся друзьями». Это были не совсем те слова, которых я ожидал, но да, человек переделать очень непросто. Как говорится, на том спасибо. Первая ночь, вторая и третья были светлыми, и мы не решились двинуться на разведку. А вот на четвертую тучи заволокли небо. Казалось, за пределами нашего лагеря степь опрокидывалась прямо в космос, беззвездный, черный. На полпути от нас к туркменскому лагерю, точнее, к тому месту, где мы рассчитывали его обнаружить, рос дикий можжевеловый лесок. До этого места я рассчитывал доехать на конях, а дальше как Бог даст. На первом этапе мы почти ничем не рисковали. Пушек у туркмен не было, да и кому бы пришло в голову бить из пушек по двум всадникам? По нам могли начать стрелять часовые, но это бы случилось уже ближе к лагерю, да и то в том только случае, если бы нас заметили заранее. А разглядеть нас в этой безлунной тьме не смог бы даже острый глаз кочевника. И им, и нам больше приходилось полагаться на слух, а не на зрение. Я не собирался геройствовать без причины и проникать в лагерь туркмен глубоко. Мне достаточно было захватить простого часового. Он либо слышал что-то о Гонзолине, и тогда можно планировать наши действия дальше, либо ничего о нем не знает. И тогда, опять же, нужно будет что-то придумывать. Правда, взять туркменского часового — дело не такое простое. Я слышал, что они редко стоят, скорее уж сядут или лягут, и тогда обнаружить их в степи гораздо труднее. Я предполагал, что при подходе к лагерю туркмен нам придется ползти прямо по земле, поэтому взял простую полевую форму. Олдридж так и отправился в мундире с эполетами, словно на смотру. Замечаний ему делать я не стал, все-таки старший офицер, хоть и британец. А кроме того, нужно думать головой, даже если ты и полковник. Мы, как и положено, обмотали лошадиные копыта ветошью и пустились в путь. Недавно прошел дождь, и земля была мягкая, так что нас и без того не было слышно. Но если уж геройствовать, то делать это надо как положено, то есть очень осторожно. В конце концов, тряпки всегда можно размотать, а лишняя предосторожность никому не повредит. Чтобы не плутать, я сориентировался по компасу и на всякий случай запомнил, что ветер дует мне в правую щеку. Ветер, разумеется, мог смениться, но с левой стороны от нас располагалось море, и ветер с моря был бы более влажным, а с правой стороны — степь, и оттуда ветер дул сухой, жаркий. Полковник о таких тонкостях даже не думал. Он то ли целиком полагался на меня, то ли просто никогда не ездил в штатные рекогносцировки. Впрочем, какие могут быть рекогносцировки, если и палета свою он получил в Британии, а в Персию явился просто за чинами и наградами? — Как вы будете разговаривать с пленным? — вдруг спросил полковник. — На каком языке? — Чш, сказал я. — В разведке. Это значит, что говорим только в случае крайней необходимости и по сигналу. Меньше всего меня волновали трудности перевода. Туркменский относится к той же агузской группе, что и тюркский, на котором говорил Шах-ин-Шах. А его я понимал прекрасно. Довольно скоро мы подъехали к можжевеловому леску и осторожно въехали в него. Порывом ветра полковнику едва не снесло фуражку. Внезапно вороной, на котором я ехал, заволновался и тихонечко заржал. Я поднял руку, давая полковнику знак замереть на месте. Мы застыли, вслушиваясь в ночную тишину. Коня мог напугать леопард или волк, но тогда, скорее всего, он бы зафыркал и задрожал бы от возбуждения. Вороной снова заржал, негромко, нежно, и тут же среди деревьев раздалось ответное ржание. — Назад! — крикнул я, понукая своего жеребца. Но тут же вокруг нас загрохотало, запели пули, защелкали затворы, раздались гортанные крики, ночь превратилась в изогнутый, воющий дикий хаос. — На землю! — крикнул я полковнику. — Живо! Я спрыгнул с коня и сразу припал к земле. Но Олдридж спешиться не успел. Его лошадь подстрелили. Она, падая, придавила полковнику ногу. Тот стонал, прижатый лошадиной тушей. Спустя секунду вокруг зажглись факелы, и я увидел направленные на нас винтовки. Я тут же поднял левую руку вверх, а правую, в которой держал револьвер, уткнул в голову полковнику. — Не стреляйте! — крикнул я по-турецки. — Я русский офицер. Я взял в плен английского полковника. — Что вы делаете? — недоуменно заговорил Олдридж. — Что вы? Мы же вместе! Я ударил его револьвером между лопаток так, что он съежился. — Молчите, идиот! — прошептал я. — Иначе мы оба пропали. И снова приставил револьвер к его голове и решительно взвел курок. Глава 14. Туркменский плен. Признаюсь, я совершил глупость. Мне даже в голову не пришло, что беспечные туркмены могли спрятать в леске постоянный дозор. Столкнувшись с врагом столь внезапно, мне пришлось выбирать либо сопротивляться и умереть, либо попробовать сыграть в сложную игру. Я выбрал второе. Конечно, я рисковал. Я не знал точно, с каким из туркменских племен имею дело. Кочевые западные туркмены и прикаспийцы относились к русским хорошо. Но если речь пошла бы, например, о тыкинцах, то сейчас скорее Олдридж должен был держать меня на мушке. К счастью, риск оправдал себя. Поняв, что имеют дело с русским, да еще к тому же взявшим в плен английского полковника, туркмены повели себя спокойно. Особенной радости они не выразили, но связывать меня не стали, оставили свободным. А вот несчастного Олдриджа спеленали как младенца. Кричал он при этом ужасно, да еще и поносил меня, на чем свет стоит, называя предателем и изменником, до тех пор, пока ему не заткнули рот кляпом. Я сочувствовал ему всей душой, но помочь ничем не мог. Туркмены довезли нас до лагеря. Олдриджа просто перебросили через седло, меня усадили на лошадь позади одного из воинов. Тут нас разделили, мне дали спешиться, а полковника повезли дальше. Это меня несколько обеспокоило. Конечно, я не думал, что полковника тут же казнят, за него можно было взять неплохой выкуп, но мне не хотелось оставлять беднягу один на один с кочевниками. В конце концов, в том, что его взяли в плен, была моя вина. «Его надо допросить», — сказал я начальнику туркменского поста, но он только отмахнулся. Уже пешком меня повели через лагерь. Конечно, можно было попробовать сбежать. Но как бросить на произвол судьбы несчастного Олдриджа? Когда мы подошли к большой юрте, я понял, что мы прибыли к здешнему командиру, возможно, даже к племенному хану. Так оно и было. Меня ввели в юрту. Там на полу, прямо на узорчатых кошмах, сидел здешний военный командир. На голове его красовалась круглая черная папаха. Он зябко кутался в халат. Из-под халата видны были широкие штаны и сложенные по-турецки ноги в кожаных сапогах. Густая борода и внимательный взгляд из-под лобья завершали картину. — Здравствуй, хан, — сказал я по-турецки. — Русский? — спросил хан. — Да, я русский офицер, — отвечал я, сообразив, что он меня испытывает. Точно ли я русский или только выдаю себя за него? Хан кивнул и перешел на родной язык. — Зови меня Ходжибай, — велел он. Я наклонил голову, показывая, что понял его. — Что ты здесь делаешь? На этот вопрос у меня имелся ответ. Было время подумать, пока нас с полковником сюда везли. Я рассказал историю, которая бы показалась дикой любому цивилизованному человеку, но не туркменскому воину. Суть всей истории состояла в следующем. После того, как на границе начался конфликт между туркменами и персами, Шахиншах отправил сюда своего сына и его войско. Вместе с принцем поехали английские советники. Русские советники не поехали, поскольку воевать русским с туркменами сейчас, когда туркмены присоединяются к России, это все равно, что воевать с самими собой. Однако русский посланник попросил меня отправиться в Туркмен-Сахру в качестве своего рода инспектора, наблюдать, чтобы цивилизованные нормы войны не были нарушены со стороны Персии по отношению к нашим союзникам-туркменам. Я по мере моих скромных сил выполнял свою миссию, однако англичане отнеслись ко мне плохо. Хуже всего вел себя их полковник. Он даже позволял себе унижать меня. Поскольку он старше меня по званию, я не мог вызвать его на дуэль. Тут я немного приврал, но вряд ли туркменский бай знал картельный кодекс. И не мог воздействовать на него другими способами. Обращение напрямую к Зили-Султану также ничего не дало. Принц любит англичан и не любит русских. И тогда я решил отомстить полковнику по-своему, взять его в плен и сдать туркменам, которых чрезвычайно уважаю как могучих и храбрых воинов. Пока я произносил этот пламенный монолог, бай глядел на меня, не моргая. Но, видимо, я был убедителен, потому что к концу истории он немного отмяк и даже позволил себе улыбнуться. Ему явно пришлась по душе азиатская изощренность моей мести. — Мне нравится твоя искренность, — сказал бай. — И ты поступил как умный человек. Но мне нужно будет спросить у тебя кое о чем. И он стал расспрашивать меня о состоянии войска Зили-Султана. Отвечал я на его вопросы подробно и исчерпывающе, не стараясь ничего утаить. Не исключено, что в нашем лагере имеются у него лазутчики из числа персов, так что сравнивать ему есть с чем. Да между нами говоря, и скрывать там было особенно нечего. Вот разве что Зили-Султан все-таки решился и выписал из Исфахана пулемет. Но об этом, думаю, кроме самого султана, пока никто не знает. Закончив с расспросами про Зили-Султана, хан велел подать кислого верблюжьего молока и угостил меня. Мы разговаривали уже почти по-приятельски. Он расспрашивал меня о политике белого царя и что тот собирается делать с Туркестаном. Отвечал я осторожно, упирал на то, что белый царь, очевидно, предоставит туркменам большую автономию. То есть жить они будут как хотят, принося лишь небольшую дань царю, и царь будет защищать их от врагов. — От врагов мы сами защитимся, — мрачновато отвечал Ходжибай. — Нам бы защититься от друзей. Я же подумал, что и друзьям туркмен, и врагам придется одинаково солоно, если те вызовут неудовольствие степняков. В этот миг в юрту вошел один из воинов и, наклонившись к Ходжибаю, стал что-то шептать. По лицу бая понять ничего было нельзя, но меня охватило дурное предчувствие. Я оглянулся назад. В проеме выхода видны были несколько туркмен с висящими на боку саблями. Мерцающий свет факелов колебал их лица, подкрашивал багровым и делал ужасными, словно то были не люди, а выходцы с того света. И мне стало не по себе, но я успокоил себя, говоря, что вряд ли они явились по мою душу. Скорее всего, это просто охрана командира. — А где же была эта охрана, когда тебя сюда вводили? — шепнул мне внутренний голос. Почему она появилась только сейчас? Ладно, думал я, предположим, это за мной. Но почему? Что могло случиться за столь короткое время, чтобы туркмены потеряли ко мне доверие? Ходжибай движением руки отпустил гонца, потом щелкнул пальцами. Охрана вошла в юрту. — Взять его! — скомандовал Бай, кивнув на меня. Тяжелые ладони опустились мне на плечи и согнули в три погибели. Ловкий маленький воин свел мои руки за спиной и мгновенно опутал их веревкой. — Бай! — крикнул я. — За что? Кто так обращается с гостем? — Ты не гость, а шакал, ты паршивая собака, — отвечал Бай и отвернулся. Меня вывели из шатра и повели прочь. Вели меня крайне неудобно. Один стражник взялся рукой за веревку, которой были связаны мои руки, и приподнял ее чуть вверх, так что мне пришлось нагнуться. Понятно, что думать о бегстве в таком положении не приходилось. Да я и не думал. Я все пытался понять, где же я сделал ошибку, что сказал не то. Еще я пробовал узнать, куда именно меня ведут. Если в какой-нибудь зиндан, то время еще есть. Если на казнь, то хочешь не хочешь, все-таки придется попробовать сбежать. Если есть хоть один шанс, его надо использовать. Впрочем, все прояснится очень скоро. Если меня поведут за пределы лагеря, то часы, а точнее минуты мои, сочтены. Если оставят внутри, то, значит, решили держать в заточении. Однако не стоит во всем рассчитывать на судьбу. Иногда можно подтолкнуть ее в нужную сторону. — Меня нельзя убивать, — заявил я. — Я очень важное лицо в России. Обратитесь к нашему посланнику Александру Мельникову. Он подтвердит мои слова. В ответ меня пихнули в спину так, что руки мои задрались еще выше. Резкая боль пронзила плечи, но я стерпел. Конечно, предложение обратиться к Мельникову из туркменских степей выглядело нелепым, если не издевательским, но в моем положении годится все, что придает словам убедительность. — Я принадлежу к русской императорской семье, — продолжал я. — Вам дадут любой выкуп, который вы захотите. Думаю, эту вольность августейшие особы простили бы мне, даже если бы вдруг узнали о ней. Так или иначе, в спину меня больше не пихали и приотпустили веревку, так что я шел теперь выпрямившись. Мне удалось поколебать их решимость, и это уже было неплохо. Впрочем, я уже понял, что сегодня едва ли буду казнен. Меня подвели к довольно глубокой продолговатой яме, пару сажений в глубину, то есть ровно столько, чтобы обычный человек не мог из нее вылезти сам. Мне развязали руки и заставили спуститься в яму по веревке. После того, как я оказался внизу, веревку вытащили. Посветив в яму факелом, туркмены ушли, оставив на страже только одного часового. При неверном свете факелов я успел заметить скорченную фигуру, забившуюся в угол и старавшуюся скрыться от света. Впрочем, туркмены ушли, и в зиндане нашем снова стало темно, хоть глаз выколи. «Эй, друг!» — окликнул я узника по-турецки. Тот ничего не отвечал, только еще сильнее вжался в землю. «Ах, вот оно что!» «Добрый вечер, полковник!» — сказал я по-английски. «Вот мы с вами и воссоединились. Это ведь вы наябедничали на меня туркменам?» Олдридж слегка пошевелился. Лица его в темноте было не разобрать, но я не унимался. «Что вы им рассказали обо мне?» «Почему вы решили, что я им что-то рассказал?» — слабо отвечал полковник. Я пожал плечами. Догадаться нетрудно. Мы славно, почти дружески беседовали с Хаджибаем, как вдруг ему сообщают нечто такое, что совершенно меняет его отношение ко мне. Ну и само поведение полковника выглядит довольно недвусмысленно. — Вы сказали ему, что мы вместе отправились на разведку? — спросил я. — Вместо того, чтобы придерживаться моей версии. Полковник помолчал, потом пробормотал внезапно осипшим голосом. — Меня... «Педали!» Мне стало жалко этого напыщенного индюка, который бог знает, что о себе воображал, но при первом же столкновении с действительностью капитулировал безоговорочно и полностью. «Очень жаль», — сказал я и бессердечно продолжил. «Очень жаль, что вы не выдержали этих пыток и предали меня, потому что теперь некому будет вытаскивать нас отсюда». В яму упал отсвет костра, который развел наш караульный, и в темноте глаза полковника блеснули желтым светом. — Нас ведь не убьют? — спросил он. — Ведь нас не убьют, правда? Но меня, разумеется, не убьют, — отвечал я сурово. — Я слишком важная персона. За меня дадут хороший выкуп, так что беспокоиться мне не о чем. — А мне? — спросил Олдридж. — Как же я? — И вам не о чем беспокоиться. Если, конечно, у вас имеется 100 000 фунтов на выкуп. Англичанин был ошарашен. — 100 000? Но почему такое несуразное число? Ведь это целое состояние. Я объяснил, что именно столько заплатят за меня. Почему же за него должны просить меньше? Я ведь простой русский казак, а он настоящий английский полковник. — Боже! — застонал он. — Боже мой, за что мне это? Я попросил его перестать стенать, потому что мне нужно подумать. Он послушно затих, а я взялся за дело. Чаще всего люди совершают одну из двух самых распространенных ошибок. Первая — берутся за дело, не думая, и вторая — начинают думать, не предприняв необходимых мер. В моем случае требовалось сначала кое-что сделать и только потом думать. Для начала я смотрел нашу темницу. Обычный варварский зиндан, устроенный в образе ямы. Правда, выкопан хитро, глиняные стены устроены под небольшим углом. Начнешь карабкаться, поползут, а то и просто обвалятся. Ясно, что без помощи часового отсюда не выбраться. Я посвистел. Раз, другой, третий, никто не отзывался. — Эй, друг! — крикнул я по-турецки. — Друг, отзовись! Через несколько секунд в яму заглянул часовой. Его одутловатая физиономия нервно освещалась факелом. — Друг, — сказал я, — мне надо до ветру. — Можешь прямо там, — разрешил часовой. — Но мне нужно... И по большим делам не уступал я. Однако и большие дела наш добрый стражник позволил мне делать прямо в яме. Но я не отступал. Делать эти дела там же, где я сплю, никак нельзя, иначе час вернусь. Часовой почесал в затылке и спустя некоторое время сбросил мне оловянный кувшин. Я прикинул его вес на руке. Легкий, но если кинуть точно и сильно... — Предположим, — сказал полковник, — предположим, вы попадете. И что тогда? — Даже если вы его оглушите, и он упадет, что дальше? Как мы вылезем сами? На этот вопрос ответ у меня был готов. Мы попросим часового вытащить наружу полный сосуд. Он спустит веревку, я схвачусь за нее и одновременно метну в него сосуд. Когда меня привели к зиндану, я обратил внимание, что веревка для спуска привязана к колышку, который вкопан в землю. Часовой упадет в яму, я оглушу его, по веревке вылезу наверх, а потом помогу выбраться и полковнику. Слушая мой план, Олдридж глядел на меня с недоверием. — Вы же не бросите меня здесь? — сказал полковник с дрожью в голосе. — Вы меня раскусили, — вздохнул я. — Но не волнуйтесь. Я не смогу вас бросить, даже если бы и очень желал. Порукой тому ваш дурной характер. Если я вас брошу, вы поднимете крик, и меня тут же поймают. После этих слов Олдридж немного успокоился, а я принялся за воплощение в жизнь плана нашего спасения. Пожурчав для маскировки в кувшин, я вылил содержимое тут же в углу и крикнул: «Забирай!» Я изготовился ухватить левой рукой веревку, а правой метнуть сосуд, но часовой все не шел. «Эй, друг!» — крикнул я. «Все готово, забирай!» Когда я уже отчаялся докричаться, сверху раздался голос часового. —